Уходит рассвет, тихо приходит закат. В последний раз здесь была жизнь много лет назад. Шум для нее ад, штиль для нее продороже денежных трат. Я в тишине 3 дня подряд. Я в ее комнате, где тихо-тихо-тихо-тихо, как в омуте. Безмятежный и вакуумный уголок. Я не вижу здесь ни людей, ни дорог. Здесь нет стен, нет потолка, нет чувств. Лишь откуда-то сверху свисает маленькая люстра. Это пристанище, место, где она живет. Она не дышит, не танцует, не кричит, не поет. Если смеется, то улыбка не видна. Она дает ушам покой, она тишина. И в этой мгле за ней наблюдать так дивно. Свисают с потолка капли, но не слышно ливня. Она хотела просто стать тишиной. Поговори со мной, поговори со мной. Она хотела просто посидеть в тиши. Я прошу, не буди ее, не буди. Она хотела просто стать тишиной. Поговори со мной, поговори со мной. Она хотела просто посидеть в тиши. Я прошу, не буди ее, не буди. Шаг, другое время на цыпочках. Я с другой красивой цыпочкой. Ночь не спит, мечтает помечтать. Тишина мечтает покричать. И эти стены, а набиться головой кафель. Скачай сети счастья, но слишком дорог трафик. Быть голодной и съесть свой собственный голос. Я был женат на изменах, теперь я снова холост. И в ее комнате по-прежнему кладбище звуков. Я попросил ее сыграть о любви на дудках. Присыпаны листвой, рисуя дымом изо рта. Скука была водой, теперь она дитя огня. Нескончаемая партия в нарды. Опять шум продолжает, как леопарды рычать. Ее тело начинает все азартом звучать. Выиграть голос значит снова прежней стать. Прекратить свое принужденное молчание. Калейдоскопы до сих пор врут в предсказаниях. Ее стиль, ее сон, ее сплин. И она любит, когда мы с ней молчим. Она хотела просто стать тишиной. Поговори со мной, поговори со мной. Она хотела просто посидеть в тиши. Я прошу, не буди ее, не буди. Она хотела просто стать тишиной. Поговори со мной, поговори со мной. Она хотела просто посидеть в тиши. Я прошу, не буди ее, не буди. Шаг, другое время на цыпочках. Я с другой красивой цыпочкой. Ночь не спит, мечтает помечтать. Тишина мечтает покричать.